«Знаешь, что ты только что пережила?» — спросил Джа, разглядывая тлеющий кончик самокрутки. Он привел в порядок брюки, но рубашку застегивать не стал. Сидел на столе рядом с лежащей женщиной и курил. Точнее, только что раскурил самокрутку с настоящим, очень ароматным табаком. «Оргазм?» — лениво осведомилась Лариса. «Ревность». Несколько секунд она продолжала лежать, обдумывая услышанное. Поднялась и больно, до крови, укусила любовника в шею. А когда отстранилась, то увидела, что Джа улыбается. И задала вопрос, признавая, что Винчи прав. «Ты этому рад?» «Да, очень рад», — не стал скрывать мужчина. «Ты еще не поняла, что мне можно верить, и потому готова растерзать всех, кого видишь рядом со мной. Тебе можно верить?» «Тебе, да. Думаешь, влюбил меня в себя?» — очень тихо спросила Лариса. «Думаю», — ответил Джа, пуская к потолку облако дыма. Она покусала губы, но следующую фразу произнесла прежним тоном. «Когда-нибудь я тебя убью». «Разве что затрахаешь до смерти». «Не советую подсказывать способы». «Когда я потерял право выбора?» «Какие у тебя дела с этими сучками?» «Как ты меня нашла?» «Заплатила кое-кому». Миссис Феллер добавила к словам выразительный взгляд. «Кстати, почему система распознавания лиц почти сутки не могла тебя отыскать?» «Заплатил кое-кому». Джа добавил к словам выразительный взгляд. «Вообще-то сейчас все ходят в масках, от системы мало толку». «Тебя вычисляли по походке». «А-а-а! В таком случае я был занят и не хотел отвлекаться». Несколько секунд Лариса молча смотрела на любовника. Затем слезла со стола и принялась поправлять трусики. «Какой же я была дурой!» «Нет, не была». Винчи встал рядом с женщиной, взял ее за плечи и повернул к себе. «Просто ты задала неправильный вопрос, не имеющий никакого отношения к тому, что здесь только что произошло». И, глядя ему в глаза, Лариса поняла, какой вопрос Джа хочет услышать, но не стала торопиться. Помолчала, наслаждаясь его ожиданием, и спросила почти через полминуты. «Ты мне обрадовался?» «Когда я увидел, что ты входишь в бар, то почувствовал себя самым счастливым человеком на свете», — ответил Винчи, продолжая держать Ларису за плечи. «Первый раз в жизни». «Ты не был счастлив, когда трахал меня?» — прищурилась женщина. «Я много кого трахал», — усмехнулся Джа. «Но все они остались в прошлом, и мне всегда было безразлично, увижу я их снова или нет». «Тогда увези меня отсюда», — едва слышно попросила Лариса. «Прямо сейчас». «Выйдем через подсобку, сядем в мою машину и уедем». «Только ты и я?» «Только ты и я». «Тогда едем». «Не спросишь, куда?» «Мне все равно». И Джай ее поцеловал. А потом отвез к океану. Они вышли из здания через черный ход, сели в черный «Рэм Гризли» и отправились на Лонг-Айленд. Лариса сказала, что берег острова миллиардеров давно поделен, но Джа ответил, что знает уединенное, никому не проданное местечко, и не обманул. Подогнал пикап к полосе прибоя, и они долго до одури купались голыми, а потом также до одурения занимались любовью в широком кузове, в который Винчи набросал одеял. Потом опять купались, валялись и не только на песке, и снова купались. Когда стемнело, разожгли костер. Поужинали купленной по дороге снедью, пили чай, который Джа заварил в закопченном чайнике, и запивали его виски, а потом завалились в кузов разглядывать проснувшиеся звезды. И тогда Лариса сказала: «Раньше я никогда так не делала». «Не сбегала от телохранителей?» «Не ночевала на пляже». «Даже когда училась в колледже?» «Я не училась в колледже. Я закончила университет». «Не придирайся к мелочам». Лариса улыбнулась, крепче прижалась к мужчине и подтвердила: «Да, даже тогда». «Почему?» «У моих друзей не было пикапов, только лимузины». «Сочувствую». «Чему?» — удивилась Лариса. «Я одна из самых богатых женщин планеты, и с детства меня окружали наследники грандиозных состояний». «Этому и сочувствую», — с прежним безразличием отозвался Джа. «У меня было прекрасное детство и великолепная юность», — сообщила любовнику Лариса. «Вряд ли кто променяет лимузин на пикап». «Ты променяла». «Я?» — взвилась женщина. «Разве нет?» Он задал провокационный вопрос, но не повернулся к Ларисе, как лежал на спине, разглядывая звезды, заложив одну руку под голову, а второй, обнимая женщину, так и продолжил лежать. «Я ни от чего не отказывалась», — коротко сказала Лариса. «Я никогда не стану частью твоего мира. Ты ничего не знаешь о моем мире. Знаю много больше, чем ты думаешь». Винчи произнес фразу с такой уверенностью, что Лариса решила не спорить. Помолчала, улыбнувшись про себя, и тихонько пожала плечами. «Пусть так. Значит, будем просто встречаться». «Скоро тебе станет этого мало», — ответил Джа. «Собственно, тебе уже мало». «С чего ты взял?» «С того, что ты здесь. С того, что ты меня искала, презрев гордость и высокомерие». «Это влюбленность», — вздохнула женщина. «Пройдет». «Когда придет настоящая любовь, будет еще хуже», — пообещал Джа. «Какая любовь? Мы встречаемся всего второй раз». «Думаешь, пора заканчивать?» «Заткнись». «Заткнусь», — пообещал Винчи. «Но прежде скажу, что я с восторгом переживаю чувства, которые должен был испытать в молодости». «Тогда их не было?» «Не случилось». «А-а-а-а». Женщина помолчала, обдумывая его слова, а затем очень осторожно спросила. «Допустим, ты разобрался во мне. Допустим. Но что насчет тебя? Тебе тоже станет мало встреч?» «Я с самого начала не собирался только встречаться». Лариса вздрогнула. Но справилась, поерзала, делая вид, что удобнее устраивается рядом с Джа, и тихо спросила. «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Все, что ты говоришь, похоже на большую глупость. Поэтому мы здесь, любовь моя. Были бы умными, держались бы друг от друга подальше». «Потому что мы из разных миров?» «Потому что любовь — это не только счастье, но и боль». «Нет», — тихо ответила Лариса, закрывая глаза. «Только счастье и ничего, кроме счастья». Потом они заснули, закутавшись в одеяло и прижавшись друг к другу. Проснулись на рассвете, когда первые лучи солнца осветили их лица и вновь занялись любовью. Искупались, поели, сложили пожитки в машину и взяли курс на город. Волшебная ночь закончилась. «Я отвезу тебя домой», — сказал Джа, когда они отъехали от берега. «Меня ждут на шоссе», — ответила женщина и добавила. «Следили за передвижениями по коммуникатору, но держались на расстоянии». «Пусть продолжает держаться», — пробурчал Джа. «Я отвезу тебя домой». «Хочешь провести свидание по всем правилам?» — улыбнулась Лариса. Вместо того, чтобы включить кондиционер, Винчи открыл окна, и женщина с удовольствием подставила ветру лицо и подумала, что впервые за много лет оказывается любовнику без косметики. А потом подумала, что нет, не любовнику. «Я отвезу тебя домой, потому что хочу побыть с тобой подольше», — ответил Винчи. «Мы не увидимся вечером?» «Нет», — он провел рукой по бороде. «Мне нужно поездить по миру». «Ты уезжаешь?» — удивилась Лариса. Удивилась и расстроилась. «На неделю, дней на 10». Ответил Джа спокойно, даже слишком спокойно, и Лариса неожиданно спросила. «Тебя могут убить?» «Меня каждый день могут убить», — неохотно ответил Джа и добавил. «Видишь, я с тобой честен». «Почему-то я знала, что ты ответишь именно так», — недовольно произнесла женщина. «Это всего лишь работа. Ты можешь ее бросить?» У Ларисы задрожали пальцы. Она представила, что Джа не возвращается. «Нет, Она представила Джа в гробу и едва не закричала, сдержалась и руку спрятала, чтобы не показать, как сильно расстроена, и голос удержала. Но не предложить не могла. «Давай на все плюнем, купим остров в Тихом океане и проведем на нем остаток жизни, только ты и я». «Тогда меня точно убьют», — тихонько рассмеялся Винчи. «Ты знаешь много тайн?» — догадалась Лариса. «Немного, но очень важных», — подтвердил Джа. «И говоря, что никогда не стану частью твоего мира, я имел в виду не то, что не смогу, а то, что не хочу. Твой мир мне не нравится, Лариса. Он пресыщенный и лицемерный. Для кого-то счастливый, кому-то дает больше, чем можно взять, и даже больше, чем можно представить, но мне он не нравится. От всего твоего мира мне нужна только ты». «Поэтому я предлагаю сбежать», — твердо сказала женщина, — «прочь от всех». Они как раз остановились на светофоре. Джа повернулся и посмотрел Ларисе в глаза. «Почему ты это говоришь?» «Потому что раньше я никогда ни за кого не волновалась», — честно ответила она, прикасаясь к руке мужчины. Он кивнул, показывая, что принял и очень доволен ответом, а затем спросил: «Хороших девочек притягивают плохие парни?» «Ты неплохой парень. Откуда ты знаешь?» «Я неправильно выразилась», — Лариса облизнула пересохшие губы. «Ты можешь быть плохим парнем, Джа, хорошим парнем, злым парнем, добрым парнем. Ты можешь быть каким угодно парнем, но это не важно, потому что ты мой парень, каким бы ты ни был». Вот так она призналась ему в любви, сидя в машине на перекрестке перед светофором, который давным-давно зажег зеленый свет, пахнущий морем и ветром. Без косметики, искренне. «Мужчина», — после паузы поправил женщину Винчи. «Я давно уже не парень». «Ты мой мужчина», — покладисто согласилась Лариса. «Так?» Винчи вновь помолчал, а затем дал клятву. «Так. В таком случае не смей разбивать мне сердце», — очень тихо попросила Лариса. «Я скорее перережу себе вены, чем причиню тебе боль». Он медленно и очень-очень нежно провел подушечками пальцев по щеке своей женщины, улыбнулся и спросил: «Присмотришь за тачкой, пока меня не будет в городе?»